Все, до единого слова. Но ты так и не рассказала, что случилось во враге, проговорил Армид. Ты не могла объяснить, почему мертвяки тебя не тронули. И сейчас я задаю себе вопрос, а может это твои мертвяки? Может это ты привела их сюда? Охранники остановились, окружив слепую собирательницу. Наставили на нее острия клинков. Но я не помню. Нелти была близка к отчаянию. Я пришла в себя уже в поселке. И не знаю, что случилось во враге. Последнее, что я запомнила, это имя Кху. Она осеклась. Сделала вид, что закашлялась. Понимая, как неправдоподобно и смешно выглядит сейчас со стороны. Какое имя? Тут же спросил Армид. «Проклятое имя», – перестав кашлять, нехотя ответила Нелти. «Имя проклятого. Кутул». Лежащая на скамье девочка повернула голову и открыла глаза. Охранники подались вперед. Острые клинки уперли собирательницу в грудь, живот и шею. «Да, я вслух произнесла это имя», – воскликнула Нелти, понимая, что в подобной ситуации скрывать что-то смертельно опасно. Произнесла его там, во враге, когда почуяла, что оказалась в ловушке. Не знаю почему, не знаю зачем, оно словно само вырвалось. И, может быть, мертвяки не тронули меня из-за этого имени. Именно поэтому они меня и пропустили. Возможно. Но я не знаю наверняка. Собирательница. Голос девочки был слаб, но его услышали все. Ты вернулась? «Опустите мечи», – сказал Армид, и воины послушно выполнили его приказ. «Кто-нибудь, помогите ребенку». Старый перевозчик видел слезы на щеках ребенка. И он знал наверняка, что мертвые не умеют плакать. «Сейчас ты веришь мне?» – спросила Нелти. «Пока я верю лишь в то, что девочка жива». «Так поверив в то, что я обычная собирательница душ». Если когда-нибудь ты встретишь стража могил, назови ему мое имя, и он подтвердит это. «Я готов поверить тебе, женщина», — сказал Армид. «Но боюсь, ведь страж далеко, а ты рядом». «Свяжите меня», — тут же предложила Нелти. «Наставьте на меня свои мечи. Не позволяйте мне двигаться и говорить, только увезите меня отсюда». «Наверное, мы так и сделаем», – поразмыслив, сказал Армид. «Ты не похожа на некроманта, но осторожность не помешает. Извини». Он махнул рукой охранникам, и один из них, воткнув в землю меч, снял кожаный пояс. Тридцать пять. Смазанные колеса проворачивались бесшумно. Скоро двигались отдохнувшие лошади. Катафалки были загружены почти наполовину. И на несколько монет потяжелел кошель на поясе Армида-перевозчика. Все вроде бы в порядке. Только вот звон одного колокольчика, самого громкоголосого, звучного, казался укором. «Послушай, собирательница». Армид, не выпуская из рук вожжи, обернулся. «Я все же не совсем понимаю, почему мертвяки тебя не тронули. Неужели имя проклятого обладает над ними такой властью?» «Не знаю». Нелти, связанная по рукам и ногам, лежала на дне телеги. Рядом расположился молчаливый охранник. Он, отложив меч, осторожно гладил кошку-собирательницы, спокойно сидящую возле головы хозяйки. «Кутул давно погиб. Войско короля разбило всю его армию. А сам он был ранен и бежал с поля боя. Но вскоре его нашли. Нашли уже мертвым и похоронили на кладбище. Я ничего не напутал?» «Все верно». «Так почему полузабытое имя покойника остановило мертвяков?» «Не знаю», — повторила Нелти. «Или же дело вовсе не в имени?» «Может быть». Они оба задумались. «Ты на меня не сердись», — снова заговорил Армид. «Представь себя на моем месте. Что бы ты сделала?» «Я не сержусь. Я все понимаю. Спасибо, что не бросил меня там». Я был готов это сделать. И что тебе помешало? Трудно сказать. Неуютно как-то стало, вот здесь. Старик положил руку на левую сторону груди. Нехорошо это, бросить слепую женщину посреди пустого села, куда вот-вот войдет целый отряд мертвяков. Даже если это мои мертвяки? Вопрос остался без ответа. Мимо ухоженных полей и зеленых пастбищ двигался скорбный обоз. Село осталось позади. Уже не было видно ни строений, ни деревьев. Только торчала на холме одинокая ветряная мельница, похожая на поднявшего руку провожающего гостей великана. «Кажется, догоняем», — сказал Армид в тот самый момент, когда Нелти забылась чуткой дремотой. Дорога впереди дымилась пылью.